Глава 25. Рыжий и лысый. Удивительная легкость, с какой деньги появились ниоткуда, да еще целых полторы пачки сотенных, озадачила и смутила Родионова. Для безопасности он решил ехать домой на такси, но по пути к перекрестку несколько раз останавливался, пропускал вперед себя подозрительных прохожих, а затем, оглянувшись по сторонам, вытаскивал пачку на свет, щупал купюры. 100 стольников и еще полстолько. Деньги были настоящие, надежные и новенькие. Он снова запихивал их в задний карман брюк, чувствовал их тяжесть, и сердце его стучало чуть-чуть горячее, чем обычно. Оказывается, он тоже кое-что умеет. Например, сделать деньги из ничего. Ну, а теперь надо думать о том, как с пользой потратить эти деньги, как бы это блеснуть перед Ольгой хоть раз. Нет, самое разумное — приумножить эти деньги, пустить в оборот, купить что-нибудь, и купить подешевле, оптом, а продать по возможности подороже. Вот что. Это самое лучшее применение. Деньги-то, вот они. Он дрыгнул правой ногой, чтобы снова ощутить приятную пачку, и едва не оступился в лужу. Кто-то поддержал его сзади за локоть, и Родионов благодарно обернулся. Два мужика в одинаковых брезентовых робах стояли сзади и ободряюще улыбались. — Спасибо, — улыбнулся в ответ и Павел. Едва не грохнулся. — Лужа, — подтвердил один из спасителей. Громадный дядька, обдав Родионова сложным бражным духом. Он все еще продолжал поддерживать Пашку под локоть с несколько преувеличенной хмельной предупредительностью. «Яма же кругом!» — согласился и товарищ его, маленький, рыжий и цепкий, согнувшийся под двумя огромными бумажными мешками. «У меня теща ногу вывихнула, а управы не найдешь». «И где же ты найдешь управу?» Пожаловался Родионову добродушный гигант, по-прежнему поддерживая его под локоть. Тут хоть лоб расшиби, а ничего не докажешь. Время такое, нейтрально посочувствовал Родионов, высвобождая руку. Спасибо, братцы. Время такое, правды нет, афористично заключил маленький, пританцовывая под тяжестью мешков. «У кого деньги, у того и правда», — соревновался и гигант в придумывании афоризмов. «Нет правды», — горестно выдохнул маленький, оглядываясь кругом, словно ища эту самую сбежавшую правду. Затянувшаяся сцена разговора с двумя правдоискателями стала уже немного тяготить Родионова, и он повернулся, чтобы продолжить свой путь. — Ладно, мужики, я, пожалуй, пойду, спасибо. — А что, Иваныч, может, отдадим парню? — как бы поколебавшись, решился гигант. — Нахрена нам Кавказ кормить, а? Парень-то свой все-таки, а, Серег? — Так договорились же, мухоед, — запротестовал маленький. — Они же нам голову открутят. — Да пошли они. — Скажем, не вышло сегодня, — сказал гигант. «Двум смертям не бывать!» Родионов заинтересованно следил за собеседниками, догадываясь, что сейчас последует какое-нибудь выгодное предложение. «Не, мухоед!» — продолжал сомневаться маленький. «Договор есть договор. Они у нас постоянные клиенты». «Да стырим еще!» — убеждал гигант. «И парню хорошо, и нам далеко не тащить». «А что?» — не выдержал, наконец, Пашка, поглядывая на мешки. Гигант осмотрелся и, пригнувшись к Пашке, сказал громким шепотом. «Стабилизаторы!» «Возьми стабилизаторы, хрен с ним!» — решился рыжий коротышка, скидывая с плеча мешок. «Мы, парень, еще добудем, так что не беспокойся. А с кавказцами разберемся. Какие еще стабилизаторы? Насторожился Родионов, уловив в звучании слова нечто военно-стратегическое, упрятанное за колючей проволокой секретного аэродрома. Да мы на заводе тут, успокоил гигант, развязывая мешок. Приватизация. Вот, обрати внимание. Дефицитная вещь для ламп дневного света. Он вытащил горсть алюминиевых цилиндриков, стал пересыпать из ладони в ладонь. Цилиндрики мягко и приятно постукивали. Пашка зачарованно следил за тем, как они пересыпаются из ладони в ладонь, и ни один из них не падает на землю. «Три штуки, госцена. Мы кавказцам в киоске, что у метро возле пивной. Знаешь, там киоск, последний перед пивной справа. Мы им за две скопом сдаем. Нам-то разницы нет. Весь навар у них. Бери по штуке, чтобы нам не тащить зря. Мы лучше еще одну ходку сделаем, пока есть возможность». Гигант все пересыпал и пересыпал цилиндрики. Пашка потянулся, взял один, пощупал. Предложение было заманчивым. Если, допустим, сдать в магазин за половину госцены. А сколько всего у вас, поинтересовался он. В двух мешках. Гигант, снова наклонившись к Пашкиному уху, тихо сказал. В одном мешке 5000. Ну, а в двух, само собой. Родионов зачем-то оглянулся и также тихо спросил. «Цену не сбавите?» Гигант отобрал у него цилиндрик, сыпал все в мешок и стал завязывать, обиженно сопя. «Ты что ж, парень, совсем придурками нас считаешь?» — обиделся и маленький. «Тебе по-хорошему, а ты?» «Головой, можно сказать, из-за тебя рискуем». Он качал укоризненно этой самой рыжей своей головой, которой рисковал. Гигант завязал мешок и обидчиво отвернулся. Он сопел и не хотел глядеть на Пашку. Снял кепку и, скомков ей уже, стал промакивать обильно выступивший на лысине пот. «Эх ты!» — укорил Павла маленький, вскидывая мешок на плечо. «Говорил же тебе, мухоед! Такое настроение было!» Родионов почувствовал, что понапрасну обидел мужиков, и поспешил исправиться. «Ладно, мужики, я пошутил. Беру». Он полез в карман, вытащил пачку и вручил гиганту. «Можете не пересчитывать». Гигант взял деньги, взвесил на ладони, вспотрошил пачку с одного и с другого боку, внимательно поглядел, после чего сказал. «Верю, парень. Как звать-то?» «Юра!» — соврал для чего-то Пашка. «Давай краба, Юра!» Гигант сунул деньги за пазуху и протянул Родионову открытую крепкую ладонь. «Прощай, брат-мореход!» Мужики двинулись обратно. Легкая грусть прощания с деньгами овладела Пашкой, но, взглянув на полновесные мешки, он ободрился и прищелкнул пальцами. И складно в лад этому щелчку притормозила рядом легковая скорая помощь. И выглянувший водитель кратко произнес. «Куда?» «К Яузе. Садись». Родионов уселся сзади, положил за спину мешки. «Поехали». Итак, все пока складывалось удачно. Правда, Родионова пощипывала совесть от того, что как ни рассуждай, а товар явно краденый. С другой стороны, они все равно бы его кому-нибудь толкнули, успокаивал себя Пашка. Кавказцам тем же. Не я, так другой использовал бы эту возможность. В конце концов, не у бедной же вдовы похищены. И потом объективно. Нужны ведь мне деньги, и деньги большие. Хватит этих унижений с Ольгой. Нужны деньги и точка. Отчего-то именно это обстоятельство, что деньги нужны, более всего успокоило Родионова, и он впал в созерцательное состояние, стал глядеть на дорогу перед собой. Они ехали по узкой, забитой транспортом набережной реки Яузы. Впереди медленно плыла ярко-красная спортивная машина, все время пытаясь обойти также медленно ползущий старый москвич, вид которого, несомненно, раздражал владельца иномарки. «Что за марка?» — крикнул Родионов водителю. «Корвет!» — отозвался тот и через минуту добавил. «Дорогой, сука! Американская мечта!» Между тем владелец корвета беспрерывно сигналил, пытаясь объехать москвич. И слева, и справа, но неизменно на узкой дороге то слева, то справа внезапно обнаруживалась непреодолимая преграда. То грязная лужа неизвестной глубины, то битый бетонный блок с клочьями черной арматуры, то приоткрытый люк канализации, а то вдруг кто-то рисковый, с кирзовой надорванной сумкой в руках, кидался на перерез движению. Некоторое время это состязание иномарки с москвичом, вероятно, развлекало молчаливого водителя скорой помощи, но в конце концов беспрерывные сигналы породистой машины стали ему надоедать, и он длинно выругался. «Ну, обгонит он его, козел, а дальше что?» Впереди долгой тесной вереницей ползли машины. Перед москвичом двигалась несокрушимая громада крытого КамАЗа, а еще дальше высилась многотонная лапа какого-то землеройного чудовища, что ползло, покачивая чугунными хищными когтями, занесенными сразу над несколькими идущими впереди легковушками. Родионов поежился, представив себе, что может произойти, если эта карающая лапа обрушится сверху на бедных грешников, сидящих в легковушках. Невольно он обернулся и вздрогнул. Над ними нависла такая же роковая опасность в виде длинной стрелы автокрана с оттянутым для удара стальным крюком. Трос, страхующий этот крюк, был тонок и измочален. И снова очнулась задремавшая была совесть, мелькнула в голове даже некая юридическая цитата о неотвратимости наказания за всякое преступление. Ведь если грохнет сейчас сзади по башке этим крюком, то ведь и справедливо, не укради, жестоко, но справедливо, и крыть на страшном суде будет нечем. «Господи, прости меня», — мысленно попросил Родионов. «Ей-богу, в последний раз». И тотчас кинулся его защищать услужливый адвокатский тенорок. Следствие нищеты, бедность. И в конце концов, кто без греха? У того вон, в красной иномарке, разве меньше грехов? Откуда же у него такое богатство, а? «Это уж точно», — подумал Павел. «У этого-то грехов». И удар страшной силы потряс скорую помощь. Нелогичнее всего в этом карающем ударе было то, что жизнь Родионову спас именно краденый мешок, приняв на себя всю силу удара, избив Пашку на пол. Стальной крюк проскрежетал, сминая жесть кузова, и задел-таки Пашкино плечо. Но удар этот скользящий был ударом назидательным, не смертельным. Из распоротого чрева мешка хлынули алюминиевые стабилизаторы. Несмотря на боль, Родионов в молниеносном озарении успел вспомнить закон маятника, успел вспомнить при этом еще и объясняющего этот закон старого детдомовского учителя физики, его короткие седые усы, щеточка и даже грустный глухой голос. Крюк, по закону маятника, должен был пойти обратно. И Родионов пригнулся, кидаясь в счастливо открывшуюся от удара дверь. Крюк растратил уже свою кинетическую силу и мирно покачивался позади раскуроченной им машины. Родионов видел себя как бы со стороны, поднимающегося с четверенек и пытающегося отряхнуть с колен налипшую грязь. мешали неизвестно как оказавшиеся в скрюченных горстях злополучные стабилизаторы. А он не мог понять, что же с ними нужно делать, как освободить свои ладони от этих странных алюминиевых штучек. «Так ловит обезьян, так ловит обезьян», — тукал в голове все тот же предательский провокаторский тенорок. «Как ловит обезьян, как?» — хотел допытаться Павел. Но к ним уже сбегали случайные зеваки, крича неразборчиво и возбужденно. Родионов встряхнул головой, прогоняя овладевшее им нервное опьянение, ощущение реальности быстро возвращалось. Его водитель выволакивал из кабины автокрана растерянного тщедушного противника. Родионов бросился разнимать врагов, что вызвало неудовольствие у окружающих зевак. «Давай скрывайся отсюда», — бросил через плечо водитель скорой. «Какой к чертям собачьим еще расчет?» Родионов полез в машину, стал спешно сгребать стабилизаторы в найденную тут же казенную серую простыню, всю в пятнах засохшей крови. Кое-как, преодолевая боль в плече, связал узел, захватил второй уцелевший мешок и, пошатываясь, побрел прочь. Подцепляя себе коленом, когда скользкий мешок вырывался из подмышки, добрался до обочины, присел на бордюр. Через пару минут сторговался с бойким толстячком. Толстячок проницательно взглянул на покрытый ржавыми пятнами узел, вызвался помочь с погрузкой, цепко ощупал подозрительный тюк. Поехали. Водитель оказался на диво начитанным и говорливым малым. Он вез Родионова, непрерывно треща и мучая его разговорами о различных страшных случаях. Стопка газет лежала тут же у рычага переключения скоростей, и он, поминутно оставляя руль, стучал доказательным пальцем в эту стопку. — Ты подумай, что творится! — восхищенно и радостно восклицал он. Облил соляркой и подпалил, а сперва молотком по кумполу, слышь ты, молотком по кумполу, а потом соляркой паразит. Родионов мрачно и сосредоточенно глядел на дорогу, вытягивая вперед ноги и упираясь изо всех сил, когда отвлекшийся водитель в очередной раз бросал руль. Двум смертям не бывать, успокаивал себя Родионов. Но говорливый толстячок, словно подслушав его мысли, тут же опроверг. А вчера две смерти. Двоих прикокошили среди бела дня. Так-то, браток, двух голубчиков одной очередью замочили паразиты. Наконец подъехали к дому. Родионов, торопясь, расплатился и с облегчением покинул кабину, но, отойдя со своей кладью шагов уже на пять от машины, услышал вдогонку. — Слышь, парень, что паразиты творят? Взяли они, значит, бензопилу дружбу и той самой пилой? Родионов втянул голову в плечи, прибавил шагу, спасаясь от докучливого болтуна, который долго еще взывал к его сочувствию и вниманию, восклицая что-то, к счастью, уже неразборчивое из-за дальности расстояния. Проскользнув в свою комнату и радуясь, что никто не встретил по пути, он скинул свой товар в углу. Полдела сделано, теперь все должно пойти проще, без досадных осложнений. Сел к столу, на спокойный ум прикинул возможную выручку. Получалось очень неплохо. Проверил свои подсчеты с листом бумаги. Столбиком выписал цифры минимум-максимум. По максимуму вырисовывалась вообще сумма головокружительная. Но реальная, убеждал он себя, вполне реальная. Конечно же, он знал с самого начала, что его обдурили. Не верь рыжим и лысым. Но, с другой стороны, как же можно не верить человекам?